Глава вторая. Появляюсь на холме, где уже в полном составе находится моя группа таких же ловушечников, как и я. Здесь же рядом новички, в том числе и из нашей гильдии. Нервничают, видно по бледным лицам и поведению. Не каждый день приходится участвовать в таком, а связь с поддерживающей раньше системой оборвана. В отдалении вижу того опытного именованного, что обещал привлечь и спровоцировать младших демонов на нападение. Он как раз сейчас занят тем, что что-то втолковывает одному из лидеров нашего изрядно разросшегося рейда. Маг активно жестикулирует и явно чем-то недоволен. Мысленно пробегаюсь по событиям последних нескольких часов. Сделано много, и даже больше, но все еще недостаточно. Если все пойдет так, как задумывается, здесь будет очень жарко. В целом наш план был относительно прост. С помощью силы стоящего неподалеку мага провоцируются младшие демоны и заманиваются в местность, усеянную ловушками и капканами. Здесь же, на этом холме, все новички, а также часть именованных среднего круга, должны были встретить эту демоническую орду, наверняка сильно поредевшую, но все еще опасную, и уничтожить ее. Что же касается сильнейших членов рейда, среди которых были тот же Трек и Боров, им предстояла самая опасная часть плана — нападение на сильнейших полуразумных и разумных демонов, которые сейчас пытались открыть портал с кем-то очень сильным и опасным. Без своих миньонов и мелочи справиться с высшими демонами куда проще, тем более что часть из них наверняка увяжется за мелочевкой. Разделив орду, уничтожить ее будет куда проще. План, понятное дело, был не идеален, но чего-то лучшего за такое короткое время придумать уже не получалось. Рядом со мной появилась струна. Ее, как и меня, закинули в группы к новичкам. Являясь гибридом мага-целителя с атакующим заклинателем, она была куда полезнее именно здесь. «Если честно, не нравится мне эта затея», — хмуро поделилась со мной девушка. «Сорвется в нашу сторону сразу несколько высших демонов, и от нас мокрого места не останется. Даже вот эти не помогут». Она кивнула на спорящих высокоуровневых именованных, которых оставили с новичками для подстраховки и командования. Я мысленно кивнул, соглашаясь с ней. Но ко мне же подошли сейчас совсем не для того. Уж это-то я понять мог. «Понимаю тебя. Но не беспокойся, если что-то пойдет не так, выберемся», — ответил с усмешкой девушки, погладив ее по голове. «Все будет в порядке. Прорвемся». Ощущаю отзыв наблюдателя. Ему полагалось подать мне знак, когда группа Трека с другими сильнейшими именованными рейда должны будут выдвинуться на позиции. Когда в последний раз видел стрелка, он казался сосредоточенным, с какой-то мрачной решимостью обсуждал детали предстоящего сражения. Один из сильнейших людей в гильдии, он явно настраивался на очень тяжелый бой. «Все на позиции!» Крик со стороны мага вернул меня в реальность. Все уже давно расписано, вплоть до того, кто где стоит. Стрелки и атакующие маги, понятное дело, впереди. Когда демоны приблизятся настолько, что не получится использовать метатели, мы отойдем за спины воинов переднего края, а пока будем расстреливать весь имеющийся арсенал. Жаль, только далеко не у всех новичков имелось такое грозное оружие, как метатель. На весь рейд таких набралось не больше 2 дюжин, не считая стрелков из основной группы, конечно. Стрелки и без того были, как ни странно, одними из самых редких направлений в развитии именованных, еще и крайне затратными в плане расходников. С холма, на котором мы расположились, отлично просматривался не только портал, но и тот небольшой клочок леса, где были устроены наши ловушки, да и основная часть нашего дальнобойного оружия легко доставала до него. Новички вокруг всполошились, бросившись по местам. Возникла минутная заминка, вызванная этой суетой. Несмотря на то, что всех заранее проинструктировали, некоторые из новичков оказались не готовы к происходящему. Нервы и страх явно мешали нормально думать и реагировать, но справились. По правую сторону от меня стояла щуплая на вид девушка, сжимавшая в руках массивный, совершенно неподходящий ей тяжелый арбалет. Как она будет стрелять из этой бандуры, понятия не имею. Рядом с ней стоял бледный как смерть маг, теребя в руках небольшой жезл из дерева. Не бойцы. Вот что приходило на ум, когда я смотрел на окружающих меня новичков. Если демоны окажутся проворнее, чем мы рассчитывали, или что-то пойдет не так, эти именованные побегут, к гадалке не ходи. В тот момент со стороны, где находился маг, послышался странный треск. Повернув голову, я увидел воплощение той способности, что должна была вызвать на нас гнев младших демонов. И выглядела она как небольшой огненный портал. В глубине появившихся врат закручивалась магическая сила, но никто из ее глубин так и не появился. Зато я отчетливо почувствовал, как пахнуло серой и странной магической силой, горячей и яркой. Вот он как решил привлечь внимание демонов. Мысленно кивнул я, понимая примерный план мага. Как я понимаю, это был демонолог или высший призыватель. Только у них вроде бы при взятии профессии шел бонусом такой тип призыва. Подобно моему наблюдателю. Только здесь приходила на помощь зверушка из демонических планов, подчиненная силой лабиринта. И, конечно, открытие прорехи в родной план не могло не привлечь внимание демонов, особенно низших. Наблюдатель тут же передал мне картинку происходящего рядом с порталом. Бесформенная масса копошащихся у воронки демонов вздрогнула, замирая, словно не веря в то, что происходит, а затем над всей территорией, прилегающей к разрушенной портальной площадке и лагерю, раздался протяжный, жуткий вой с отвратительным металлическим скрипом, подобно тому, как ножом скребут по железу. Все нутро от криков демонических тварей перевернулось, да не по разу. Люди рядом со мной скривились, кто-то из самых слабых повалился прямо на землю, и из его ушей пошла кровь, благо сейчас этим бедолагам было кому помочь. А демоны тем временем действительно сорвались с места и хлынули в нашу сторону. Разных размеров и массы эти твари были совсем не похожи на то, как себе представляли демонов люди Земли. Их создавали для единственной цели — уничтожать живое. Это становилось понятно с одного взгляда. Наблюдатель позволял мне хорошо рассмотреть тварей. Помимо уже встречаемых в 54-х вратах ранее человекоподобных существ с цепями и демонов Земли изменений, я видел там и других тварей. Например, гигантских серых змей, которые к настоящим хладнокровным имели отношение лишь из-за вытянутого тела, или тварей, больше похожих на больших собак, по всему телу которых изгибались длинные щупальцы. Из старших демонов был пока заметен лишь один — гигантское огненное существо, формами напоминающее богомола с массивной вытянутой головой. «У него все-таки получилось их спровоцировать», — тихо сказала струна рядом со мной. И вроде как не так много страшных демонов с ними двинулось. Стоило мне сказать это, как среди орды появились еще две огромные туши, перепутать которые с обычными тварями было бы очень сложно. Как накаркал. Еще два урода, но на этот раз больше похожие на ходячие клубни из переплетающихся щупалец, ртов, зубов и еще мешанины чего-то невообразимого. Струна своего наблюдателя не имела, поэтому разглядеть что-либо в приближающейся орде не могла, так что я почел за лучшее не комментировать увиденное. Я поднял метатель. Те 3 километра до портальной площадки монстры преодолеют быстро. На этот раз оружие заряжено ледяными снарядами. Огонь против демонов работает плохо, а молния толком не останавливает. Лучше всего с ними справляться с помощью льда. Про тектонические заряды я вообще молчу. Демоны их воздействия даже не замечают. Тем временем орда стремительно приближалась, добравшись до нашего лесочка близ холма, где были расставлены сотни ловушек. Одновременно с этим кто-то из магов не удержался, и в центральной части толпы монстров вспыхнул огромный алый цветок пламени, расходящийся в разные стороны убийственными огненными протуберанцами. Жаль только прочувствовать на себе столь невероятное по своей разрушительности заклинание смогли лишь те монстры, что находились в его эпицентре. Прочие же получили только ожоги разной силы, да и то, как я уже сказал, огонь не сильно вредил обитателям демонического плана. Далеко не все маги располагали в своем арсенале заклинаниями школы льда, и приходилось им использовать то, что имели. Вслед за этим ударом в сторону противника полетели и другие заклинания, способные бить на такое расстояние. А в следующие секунды первые из монстров вошли и углубились в лес, ставший нашими усилиями огромным капканом. Тут же над деревьями прокатились частые вспышки взрывов, прерываемые отвратительными воплями и криками тварей, все так же отзывающимися в наших душах чувством омерзения. Правда, на этот раз уже никто из новичков рядом не дрогнул, крепко сжимая свое оружие. Я видел, как орда хлынула в лес. Наблюдатель показывал, как в том или ином месте срабатывала растяжка, капкан, ловушка или волчья яма. Последнее, понятное дело, не могла остановить монстров, но сильно калечила и заставляла замедлиться. Рядом послышались хлопки метателей, и в тот же миг в лесу стали появляться ледяные и снежные глыбы, накрывая порой сразу несколько тварей за раз. Отставать от других не стал и я. В плечо сильно ударило отдачей, а в следующий миг тяжелый ледяной снаряд улетел в сторону орды приближающихся тварей. На таком расстоянии, еще и находясь в позиции сверху, метатель мог сделать свой выстрел и на полкилометра, что и демонстрировалось на практике. Я хорошо видел, как мой заряд попал в центр целой стаи низших демонов, в один миг распространяя вокруг убийственную леденящую магию и уничтожая все, до чего морозной энергии удавалось дотянуться. Как минимум десяток монстров я точно должен был накрыть. И как назло, браслет сейчас не работал. По его уже ставшей привычной вибрации можно было бы легко понять, насколько результативен был этот выстрел. А сейчас ничего. Странные ощущения, как если бы потерял какую-то часть себя. Пока думал, руки проделывали уже ставшую давно привычной работу. Переломить метатель, вложить очередной заряд, закрыть, закрепить, взвести, выстрел и все по новой. Я чувствовал, что потерял контакт со всеми ловушками, установленными в лесу. А это значит, что передовые стаи уже должны появиться у самой кромки, выходящей на холм. Краем глаза успеваю заметить, как рядом со мной работает струна. Она выше по уровню, но такое ощущение, что действует в несколько раз медленнее, даже с учетом легендарного посоха, которым она, как я точно знаю, владеет. Впрочем, ее атакующая магия в виде ветвящихся цепных молний, хоть и казалось бы, должна быть малоэффективна против демонов, но при этом является массовым заклинанием, да еще и никогда не промахивающимся. Даже пятый и шестой отскок способны разорвать слабого низшего демона на куски. До моего слуха доносятся звуки выстрелов арбалетов и пение тетивы луков, к обстрелу присоединяются те новички-стрелки, что не имеют у себя в запасниках метателя. Используют при этом они взрывные и разрывные стрелы. «Дойдут!» — мрачно кричит мне струна, и в ее голосе я чувствую легкую панику. Оно и понятно. Девушка уже хорошо разглядела количество демонов, а также сразу четырех старших, что на полном ходу приближаются к холму. С такой силой приходится считаться. Во всяком случае, для новичков эти твари станут непреодолимым препятствием. А это значит, что с монстрами придется разбираться именно нам, ну и другим именованным высокого уровня, кто остался прикрывать этот холм. Посылаю приказ наблюдателю, чтобы он проверил, как там трек с атакующими отрядами. К этому моменту те уже приступили к делу, и с куда большим размахом, чем это было у нас. Над кратером с порталом сейчас загоралось рукотворное солнце. Кто-то из высокоуровневых магов решил не заморачиваться и ударить чем-то действительно мощным. Мифическое заклинание? А возможно и уникальное? Так или иначе, оно упало на толпы старших демонов, устроивших попытку вызова какой-то высшей сущности, и в один миг превратило все вокруг в пепел и раскаленный ад. Тут уж хваленая устойчивость демонов к огненной стихии помочь не могла даже старшим демонам, которые способны были похвастаться куда большими силами, чем низшие собратья. Жаль, только это подходило лишь к тем монстрам, что оказались в эпицентре взрыва. Ритуал, скорее всего, был прерван, но я несколько недооценил возможности старших демонов. Через пару ударов сердца вспышка взрыва пропала, а ее магический источник оказался поглощен появившейся огромной тенью. В месте, куда ударил заряд, появилось сразу с десяток черных щупалец, поднимающихся на пару десятков метров ввысь. Они устранили убийственную мощь магического пламени, а затем с грохотом рухнули на приближающиеся отряды высокоуровневых именованных. Тварь очень походила на эмиссара хаоса, но по силе серьезно не дотягивала. Хоть внешне сходств и было много, ее мощи не хватило на то, чтобы полностью отразить пламя. Часть щупалец оплавились и стремительно превращались в гниль. Другим старшим демонам, которых задело этим магическим ударом, пришлось еще хуже. Кого-то и вовсе смело. Но говорить о победе даже близко не приходилось. Что там происходит дальше, я уже разглядеть не мог. Орда появилась рядом. Ловушки и безостановочный огонь из всего доступного магического и стрелкового оружия принесли свои плоды. Весь лесок был завален трупами и умирающими демонами. Но этого все еще было мало. Монстры вынырнули из кромки леса, раненые, подпаленные и серьезно прореженные, но все еще опасные и способные смести нас одной своей массой. Они бросились вверх по холму, скользя по траве, но не обращая на это никакого внимания. Мои руки работали как заведенные, на таком расстоянии промахнуться невозможно. Горы трупов демонов уже через пару секунд образовались у леса, но орде на это было плевать. Твари перли вперед, не считаясь ни с чем и цепляясь за мокрую землю чуть ли не зубами, а за их спинами я уже видел приближение старших, массивных демонов. Несмотря на все наше отчаянное сопротивление, орда быстро поднималась к вершине холма. «За спины!» Эту команду мы все знали отлично. Подхватив метатель, перед этим разрядив его напоследок, и с удовлетворением отметив, как сразу с десяток демонов в одной стае оказались превращены в ледяные статуи, я бросился назад. Струна последовала моему примеру, а вперед вышли воины. Теперь начиналось самое сложное в плане выжить.